Глава 11. Год спустя. Большой зал замка Белый Лебедь. Полдень. И помни, тебе всего 10 лет. Дети в таком возрасте еще не магичат, не привлекай внимания, наставлял меня учитель, архимаг боевой магии граф Винсент Гант. Путешественник по мирам. Просил называть его по званию, уже привык. Сделаю вид, что у меня амулеты, отмахнулся я. Тот только хмыкнул и, кивнув головой, активировал переход. Раздался хлопок. И мой учитель третий в этой жизни исчез. Как так получилось, что он был моим учителем 10 лет, хотя в реальности прошел всего год? А мне сейчас не 16, как должно быть основа 10. Ого, мне есть что рассказать. Тогда из столицы я все же вырвался и добрался до замка. Шелх спрятал, отвел километров на 60 в сторону и спрятал в лесу, укрыв скрывающими амулетами. Да и густые кроны хорошо маскировали. Если специально не искать, не зная, что ищешь, не найти. В замок я вернулся через скрытый потайной ход. У всех замков они есть, тут их 3. Об их наличии я знал, но только о наличии. Нашел 3 года назад, пока один, где 2 других еще предстояло выяснить. В общем, я разгрузил щель, ну и привычно качая еще, занялся созданием безразмерных сумок, чтобы убрать туда малую казну хана и освободить щель. Месяц в замке жил, занимаясь исследованиями, когда вдруг охрана известила о гости. Замок уже 2 недели целая эскадра осаждает, 2 шелха они потеряли, замок бил боевыми заклинаниями вполне активно на поражение. Перезаряжаться не нужно, они, выяснив безопасную границу, держались на расстоянии, давая работать магам. А тут кто-то пытался выйти на связь. Я направился к охранной башне у парковки для шелхов и обнаружил незнакомца, одетого в непривычное одеяние. Я его сразу узнал. Это был тот самый архимаг, что учил моего первого учителя и гостил тут. Вот его я и пригласил. Я описал ему, что происходило тут, пока он отсутствовал. Архимаг загрустил. Сам он в тюрьме для магов сидел все это время. Недавно выпустили, вот и поспешил покинуть негостеприимный мир. Только не думаю, что его выпустили, 100% сбежал. Я сделал предложение, от которого он не смог отказаться. Стать моим учителем. Местная магия слаба, а он знал многое. Вначале сразу и категорически отказался. Однако, когда я описал, что взял у хана 600 килограмм драгоценных камней, полных маны, заколебался. Тогда я добавил все добытое золото, он почти согласился. А когда предложил спрятанный шелх, то устоять не смог. Однако и время в реальном времени тратить не желал, торопился куда-то. Архимаг пояснил свою задумку. Его держали в специальной тюрььме для магов. Многие сидельцы не выдерживали там и сходили с ума. В основном от одиночества. Если проще, там было ускорение времени. В реальности год, а там 10. Однако была еще одна опция омоложения организма. Побочный эффект, что не могли убрать. 10 лет в виртуальном мире омолаживал на 5 лет. Единственный момент, в виртуальном мире нет сна, только бодрствование, что не доставляет особых проблем, усталости тоже нет. Я легко пошел на это, вырасти мне снова несложно, лишь бы знания получить, самое ценное, что может быть, а то, что заплатил столько, то по сравнению со знаниями это ничто. Я даже не думал отказываться от обучения, а ценности еще наберу. Архимаг пентаграмму, где его держали, прихватил. Он прожил там 50 лет, в виртуальном времени 1500. Омолодился на 250 лет. Физически 30-летний, чем очень доволен. Он увлекающийся человек-ученый, обрадовался, что столько времени есть, и занялся наукой. Для него как раз эти 1500 лет мигом пролетели. Заодно нашел способ сбежать. Но неважно. Тот забрал всю оплату, за шелхом сходил, военные его не видели и приступил к обучению. Надо сказать, методики, что он использовал, были куда совершеннее, чем у первого моего учителя, отработанные веками. Тут также давались куски знаний амулетами обучения, которые он называл базами знаний. Учил раз в сутки по одной базе знаний, без последствий для меня, потом практика по усвоенному. Поэтому знания в меня вбивал семимильными шагами. Основная специализация у меня по артефакторике, ведь артефактор — это по сути универсал. Да, он создает амулеты и артефакты, но не имея знаний по разным направлениям магии, вложить нужные плетения в амулеты не сможет. Раньше, как и все, я считал, что у того же направления лекарей только 1/3 плетений из их арсенала можно внедрять в амулеты и использовать. Остальные не устанавливаются, их используют в экстренных случаях, плетя на месте и активируя. Не все быстро плетутся, и в некоторых случаях пациент не дожидается помощи и умирает. Оказалось, это все чушь, нет таких плетений, что не устанавливаются в амулеты. Нужно знать, как это делается, и архимаг меня этому учил. Так что знаний по боевой магии, артефакторике, демонологии, лекарской, бытовой и техномагии у меня теперь хватало. По меркам мира учителя, по всем этим направлениям я тяну на сдачу полноценного мага. Вот алхимии не учил, он плохо знал это направление, у них алхимия в зачаточном состоянии. Что дал мне первый учитель, то и знал. Наконец пришло время прощания, и архимаг отбыл. Да, знания по машинке перемещения мне дал, но не как ее делать, мол, сам сообразишь и сделаешь. Это твой выпускной экзамен, а пока сиди в этом мире, как в клетке. Это он шутил так. Если бы маги умели перемещаться, то толпы туристов ходили бы. Машинку для перемещения Архимаг нашел и сам использовал ее, толком не понимая всей сути работы. Однако схемы плетения я все же зарисовал. Очень сложная работа, мне такую не потянуть. Ближайшие лет 20 даже задумываться не стоит. Ауру менять Архимаг не мог. Это и богам, наверное, не потянуть. Но замаскировать ложный возможно. Теперь у меня был такой амулет без уровня У-класса. Метку дворянина и гражданина в ауре убрал, ругаясь на криворуких, что ее ставили. Велел больше не позволять с собой подобного делать. Аура не прощает вмешательства в свою суть. И слуги. У Архимага свои были, он их в щели держал, да и сейчас держит. Но помог мне. В один из уроков по демонологии была практика. Обучение закончено, я стоял и шатался от усталости после ухода Архимага. Он последний месяц постоянно практиковаться заставлял, столько сил ушло не передать. Ману я тянул напрямую из силовых магических линий. Главное дело сделано, голова не лопнула, знания не утерял и сохранил, осталось нарабатывать личный опыт. А сейчас побрел в свою спальню, где не был больше года. Мне уже приготовили там постель. Да, пентаграмму, где меня обучали, Архимаг забрал. Теперь все. Гонку с учебой закончена, отказался гад меня с собой в другой мир брать, а я просил, зато можно отдохнуть. Замок стоит покинуть и просто погулять. И шелк подобрать. Мне еще как-то нужно с окрестных земель выбраться, с учетом того, что до ближайшего поселения больше 600 километров. Да, забыл добавить по моему дару и пространственной щели. Оказалось, были методики специального амулета для раскачки и увеличения этой пары. 10 лет я качал в пентаграмме, и сейчас мой уровень дара аж 7. Пусть 7-, едва-едва с 8 перескочил месяц назад, но главное, я уже слабый маг, но маг. К 12 годам до 7+ докачаю. Вообще, дар, как оказалось, можно качать всю жизнь с такими методиками. Ну и по щели примерно такие же методики. За 10 лет накачал на 4 тонны 207 килограмм на данный момент. Тот шелк, что я отдал учителю за обучение в качестве дополнительной платы, ушел бы. Он в 3,5 тонны весил. Сейчас в щели вещей около 100 кило, и то потому, что большая часть в безразмерных сумках. Я их штук 15 наделал, пока Архимаг не прибыл. Потом не до них было. А он, обучая, пояснил, что это поделки обычных ремесленников, у мастеров совсем другого качества. И научил. Много нового дал, чему я был только рад. Но такие новости. А сейчас я отдыхаю. Не будить и не кантовать. Когда я проснулся, казалось, ничего не изменилось. Даже солнечные лучи падали на то же место через квадраты плетения окна. «Ольга, сколько времени я спал?» — спросил я в пространство. Тут же с хлопком рядом появилась висевшая над моими ногами эльфа, махая своими крылышками. Причем махала без дураков, за счет крыльев и летала. У меня было 3 эльфы. Ольга, дворецкая и старшая горничная. Потом Камила, горничная и садовник. Ну и Серафима, повар и декоратор. Причина так назвать их была важной, для меня это память. Ольга в прошлой жизни моя первая женщина, Камила моя супруга, а Серафима мать моего первенца. До свадьбы у меня дети были признаны, к слову. У нас в клане это не поощрялось, но и не порицалось. Появившаяся старшая из слуг сообщила. «Вы спали сутки, мой господин. 25 часов и 2 минуты». «Да, укатала меня учеба. 10 лет не спать и учиться не каждый выдержит. Архимаг — это просто монстр. 500 лет такое выдержать. Ольга, вот что. 5 дней я отдыхаю. Легкие тренировки, отсыпаюсь. Потом будем готовиться покинуть замок. Хочу попутешествовать». «Хорошо, мой господин», — пропела та нежным голоском, болтая ногами в воздухе. «Кстати, я смотрел амулетом-диагностом. Тот точно показал физический возраст. 9 лет и 8 месяцев». Вскочив с кровати, я побежал в ванную комнату, оттуда в малую столовую залу. Завтрак готов, хотя время 3 часа. А потом на тренировку, заодно осмотрелся с самой высокой башни. Вокруг пусто. Не знаю, когда военные убрались, но их не было. И на берегу озера не прятали, защита замка вполне дотягивалась до тех мест. Сбегав вниз к амулету защиты, промотал память и выяснил, что военные еще 1,5 года назад улетели. Один раз шелх прилетал, чинно встал на парковой площадке, и там 2 мага попытались взломать защиту. По виду наемники. Может, и пираты, они под них любят маскироваться. Теперь ни их, ни шелхов с командой, даже обломков не было. Также 3 сотни шелхов пролетали в разное время, но на большой высоте, не такое уж и сильное тут движение. Отлично, можно спокойно работать. Этим я и занялся. Почти 2 недели ушло на подготовку. После этого, переведя внутренние системы замка в стазис, защиту усилил. Архимаг, когда ставил ее, не особо сильно утруждал себя работой. Простенькой была. Я на 3-й ее сильнее сделал. Модель для защиты крепости 3-го уровня. Военная разработка. И спокойно покинул Белого Лебедя. Не через главные ворота. Я нашел 2 других подземных хода, пробежавшись и изучив их. Самый длинный вел на 43 километра. С учетом, что тут маг работал, магистр бытовой магии, не такое большое расстояние. Тем более учителю лень столько ходить было. Тут рельсы проложены, пассажирские вагонетки на магическом ходу имелись. Так что, закрыв замок и забрав служанок, я сел в такую вагонетку и покатил к выходу. Потом покинул подземный ход, убедившись, что он замаскирован под валун. Направился прочь. Эти туннели подземных ходов найти практически невозможно. Стены, потолок и пол обработаны специальным алхимическим зельем. Ни один амулет не возьмет. Алхимия часто берет вверх перед обычной магией. Сколько во дворце императора подземных ходов, наверное, он и сам не знает. Одни забывают, строят новые, и такой круговорот жизни постоянен. Дворцу, в котором проживает императорская семья, 1500 лет. Там десятки подземных ходов могут быть. Я в магии стал куда круче, чем был раньше, серьезно поднялся, но даже новыми плетениями не смогу пробить этот алхимический состав, что прятал подземные ходы. Бежалось легко. Одет я был добротно, слуги постарались, перешили одежду и обувь. Самих слуг я в щель убрал, пока они не нужны. Одет под сына богатых горожан, на боку котомк, шляп на голове, утепленный плащ, потому как не лето, а ранняя весна. Ветерок холодный, нет-нет, да и появляется. Хотя все же редко в лесу, какой ветер. Бежалось с удовольствием, я вообще радовался жизни на свободе. Делаю, что хочу. Нет, снова в эту клоаку лезть не хочу, буду свободным художником без гражданства. Решено. А императора нужно навестить, казну хочу у него тиснуть. А почему нет? Он, щель пустая. Да и запас безразмерных сумок наделал. Все, что годилось, для них использовал. В замке нашел немало разных кожаных сумок. Теперь у меня 47 таких сумок. И сделал 3 более высокого качества. Видно, что разница между прошлыми поделками и новыми огромна. Тут и размеры, и снижение веса до полного нуля. Хорошие штуки. И да, честно сказать, я бы в замке еще задержался, но случилась проблема, закончилось продовольствие. Запасы там, конечно, хорошие были, но нам эти 10 лет тоже надо было чем-то питаться, на двоих хватило. Тем более перед уходом учитель забрал часть припасов, ему на полгода хватит. И все спиртное, особенно пиво, которое он так любил. Остаток я подъел. Сейчас в щели имеется запас на 3 дня, жареная рыба. Да в котомке еще часть. Наловил в озере, а девчата пожарили, котлеток рыбных сделали. Достану шелх, куплю побольше припасов и доставлю в замок. Энзе иметь стоит под стазисом, а то вообще полки пустые, ни крохи не осталось, до последнего тянул. Перебравшись через глубокий овраг, поросший кустарником, я спугнул местного кроля вроде зайца и подбил его воздушным кулаком. Амулет у меня был под рукой. Дальше, разделав тушку, вызвал Ольгу и Серафиму. И пока последняя готовила короля, рыба уже надоедать начинала, Ольга помогала мне с лагерем. Я решил, что хватит на сегодня, через 2 часа стемнеет. Шатер ставить не стали, обычная лежанка под открытым небом, но тент над лежанкой натянули, мало ли дождь будет. Серафима приготовила короля на вертеле, замариновав, особенно чеснока не пожалел, запах пальчики оближешь. От одного запаха сыт. Я час уже как тренировался с кинжалами с льдистыми лезвиями. Их я архимагу не показывал, как и шпагу, мог и забрать, ничего подобного я у него не видел, так что сохранил. Жаль, муки не было, я бы лепешек напекла. Без хлеба блюдо не то, сказала Серафима, прислуживая мне, пока я ужинал. Хорошо, специи пока есть, а мука будет, за ней идем к людям, прошамкал я полным ртом. Девчата отправились в щель, а я спать. Первый день пути прошел неплохо. Следующие 5 дней были как под копирку. Разве что небольшого кабанчика добыл, на него остаток специй ушел. Но Серафима приготовила кабана тоже вкусно. Сочная свинина в щели храню, надолго мне одному хватит. А скорости я не сбавляю, 200 км отмахал по лесу за эти 6 дней пути. Повезло, что дождей пока не было, хотя сырости в лесу хватало. Иногда во оврагах встречался снег, что не до конца растаял. До наступления вечера еще 3 часа. Я пока не сбавлял темп, нужно еще найти подходящее место для лагеря, когда один из моих амулетов засек чужое сканирование. Обнаружить меня можно только визуально, от поисковых магических плетений я закрыт. Вряд ли в этом мире что-то есть, чтобы ее вскрыть. Кстати, архимаг пояснил, как меня в реке взяли, хотя я под защитой без уровня амулетов был. У лекарских амулетов действительно свои лазейки были, я это теперь учел и перекрыл вообще любые лазейки, не только лекарские. Быстро достав из щели шкатулку, поискав по отделениям нужный амулет, я убрал шкатулку, активировав амулет наблюдения, закрыв глаза. В этот момент я как будто воспарил сознанием над лесом, точно над расположением своего тела, изучая, что вокруг происходит. Километровая высота позволяла видеть вдаль. Правда, без очков рулевого не совсем вдаль, но все равно вижу на приличное расстояние. А вот чуть в стороне от меня пролетал шелх, с него и шло активное сканирование. Те нарезали круги и что-то искали. Что? Я тоже стал квадрат за квадратом внимательно изучать лес вокруг. Визуально ничего не обнаружил и запустил магическую поисковую волну. Наши Элхию не заметят другие принципы построения плетений. И действительно нашел. В полукилометре от меня находилась стоянка большого шелха, укрытого в лесу. Думает отстойник. Захватили, спрятали, улетели, а теперь сами найти не могут. Если вообще это они прятали. Шелх, что нарезал круги в 2 километрах в стороне от спрятанного судна, был сильно устаревшей постройки. Такие торговые суда в оснастке бригов уже лет 200 не строили, очень старое судно. На такое даже пираты не клюнут, рухлядь им не нужна. Такие суда обычно часто сыпятся, и проблем постоянно в управлении. Кому нужна такая головная боль? Правда, если судно не прошло полный ремонт и модернизацию. Так на взгляд это не видно, нужно само судно изучать на борту. А так с виду торгаш торгашом. Это и хансы могут быть, что в глубине империи работают. Может, пираты. Вряд ли наемники, они подобные суда не используют. Если только начинающие. На борту шелха на виду было 30 человек. Многовато. Мелькали светлые темные головы. Поди пойми, кто это. Скорее всего, местные пираты, не хансы. Что по поводу судна в отстойнике, к которому я сейчас бежал, активно шевеля ногами, то это был не военный корабль, а гражданское судно. Проблема для меня в том, что это был довольно крупный торговец с 6000 тонн водоизмещением. Его и спрятать смогли только потому, что в протоке поставили, и высота тиреев там большая, с мачтами скрыли. Я так понял, его опустили над водой, где было свободное пространство, и дальше загнали под деревья. 5-мачтовое судно. Скорее всего, прятал его кто-то другой, иначе бы быстро нашли. Сверху блеск воды выдаст проток, а там найти уже несложно. Да, уверен, что это другая команда. Возможно, и не пираты, а настоящие торговцы, которым продали сведения о стоянке. Уже через 20 минут я был у кромки берега, изучая массивный корпус большого судна. Борта желтой краской покрашены. Виднелись окна пассажирских кают, некоторые с разбитыми стеклами. Дальше поднялся по стволу дерева к большой ветке. Тут кора так потрескала, что как по лестнице поднимался. Ну и по ветке добрался до судна и запрыгнул на палубу, замусоренную листвой и поломанными ветками. Пушек на палубе не было. Уже через 10 минут мне стало ясно, что это судно бросили тут не наспех. Его методично обобрали, вынеси все. В принципе, управлять судном можно, парус на месте, перегнать проблем не составит для команды, если у них ключ доступа есть. Но на борту ничего не было, даже постельное белье и мебель вынесли. У торговца 70 пассажирских кают было. И да, его взяли на абордаж, все следы вокруг на это намекали. Поставив амулет взлома на вскрытие системы управления, подготовил заготовку под будущий ключ доступа. 5 минут работы, система мне подчинялась, я прописал в заготовке нужные данные, и она превратилась в ключ доступа. Кстати, пока шел взлом, я изучил пятна крови на палубе и, достав амулет-определитель, сделал анализ. 8 месяцев пятнам крови, значит, это судно столько времени тут и стоит. Ветками канаты заметно поистрепало, а так вроде текелаж в порядке. Ничего плохого не успел произойти. Покинув борт судна, я побежал прочь от его стоянки. Сверху рассмотреть судно невозможно, оно как бы в туннеле скрылось, сверху прикрыто кронами и ветками плотно. Это надо зависнуть прямо над местом стоянки и всматриваться вниз, может и рассмотрит. В общем, я собирался сдать место стоянки, за это постараюсь получить то, что мне нужно, ну и чтобы подбросили до ближайшей цивилизации. Все же, похоже, не пираты. При встрече будет ясно. Если что не так, разметаю и брик их заберу. Бежал я к поляне, скорее всего, тут пожар был. Вот и получался язык 100 на 50 метров. Правда, до него 3 километра было, но я легко пробежал их, чувствую приятную усталость в мышцах. Сегодня пришлось побегать куда больше, чем обычно. На месте я сразу вызвал девчат и велел им подготовить лагерь путника. Серафиме разжечь костер и подвесить на треноге котелок с водой. Готовить нечего, хоть местный кофе сварю. Вообще, я его не особо любил, но приходилось пить, чай закончился, только этот кофе остался. Столбик дыма с брига заметили быстро и забеспокоились. Места пустынные, откуда тут людям взяться? Поэтому понятно, что сильно опасались. Правда, разведку пешую все же выслали. Чуть сблизился бриг, прямо над верхушками деревьев попутный ветерок был. И, остановившись, канатом спустили 3 человек с плохонькой защитой от сканирования, что побежали в мою сторону. Бриг остался на месте, ожидая результатов разведки. Когда разведчики приблизились к опушке поляны, а хорошо шли, видно, что не первый раз разведку проводят, то они рассмотрели, как у костерка на плаще спиной к ним полулежит мальчишка и жует кусок мяса. В котелке над костром уже начала булькать вода. Я же высыпал в котелок порошок кофе, как будто только сейчас заметил показания сканера, вскочил и повернулся к неизвестным лицам. «Эй, кто там? Я вас вижу». Они недолго выжидали, двое вышли на поляну, показав открытые руки, что оружия нет. Сам я демонстративно тискал рукоятку кинжала. У меня на ремне кинжал был и пара подсумков. «Наемный отряд «Синий вепрь», парень», — сказал старший из мужчин, лет 30, похоже, действительно наемники. «Мы тут работаем, увидели дым и решили проверить. Что ты тут делаешь?» «Ужинаю. Разве не видно? Тем, что осталось, но на вас еще хватит. Приглашаю к столу». «Спасибо, не откажемся». Те подошли, и старший представился. «Я заместитель командира отряда, Шон Инг, в прошлом сержант панцирной пехоты 2-го имперского полка. Это мой подчиненный Гур». Вторым был парень лет 20, державшийся на стороже и поглядывающий по сторонам. Одетые оба в кожаные доспехи, явно замагичные. Мы сели у костра, и я выдумал куски нарезанного мяса, не отказались и с удовольствием принялись за мясо, нахваливая его. «Специи закончились, хлеба так совсем нет», — вздыхал я. «Что в котомке был, то и прихватил. Кстати, ваш третий так и будет на опушке лежать?» «У тебя амулет-сканер?» — прям спросил бывший сержант. «Да». «Второй уровень?» «Первый». «Ого, откуда ты? Как здесь оказался один?» «Да все просто у меня. Меня Ал зовут. Решил попутешествовать. Отец рассказывал, как в 10 лет решил совершить кругосветное путешествие. Правда, его через 3 месяца поймали, родителям вернули, но всю империю он пересек. Я тоже так хочу. Спер, позаимствовал отца амулет, и он у меня магистр боевой магии, отправился путешествовать. А дней 7 назад ночью на нас напали пираты. 3 судна было, я видел, как они побеждают, и прыгнул за борт. У меня амулет-парашют при себе, так 6 дней тут и брожу». «Ясно. Сразу мы домой тебя отправить не можем, работу, заказ выполняем, так что с нами пока побудешь». «Да я не против. Тогда собирайся». Мы потушили костер, хотя кофе так и не попили, вылили, затушив им угли. Направились к опушке. Там к нам третий присоединился и дошли до места стоянки шелха. К нам спустили грузовую сетку, используя кран-балку, и всех 4 в ней подняли. Стандартная процедура. Раздавались удивленные возгласы, когда рассмотрели меня. Судно было практически переполнено. Капитаны, двое по виду старших, сопроводили меня в кают-компанию. То, что я недавно в этом лесу, было видно по прическе, свежая модельная стрижка. Это и Серафима постаралась 5 дней назад. Она не только декоратор, но и парикмахер. Остальные 2 эльфийки советовали, как сделать, хотя больше мешали. Пока меня кормили, вот что узнал из подслушанных разговоров. Шелх наемный, но не наемникам принадлежит. Тут был заказчик и перегонная команда. Как я и думал, искали судно, что я нашел. В общем, когда меня покормили, то и приступили к расспросам. Сначала выяснили, как я здесь оказался, после чего заказчик, который хотел прибрать к рукам судно, тут имело место быть право находки, осторожно поинтересовался. «Скажи, Ал, ты ничего тут не находил необычного?» «Так вас торгаш в 6000 тонн водоизмещения интересует?» «Ты его нашел», — констатировал тот очевидный факт. Его, кстати, Зигом звали из столицы, чиновник довольно высокого ранга. Как я понял, он в отпуске, где-то достал информацию о стоянке судна, вложил все деньги, что смог достать, даже дом продал. Семья в снятую квартиру переехала и на удачу полетел на поиски. Если получится, он озолотится, это все понимали. Наемный отряд недавно был сформирован, новички в 17 человек с 2 ногами. Также 30 человек перегонной команды со шкипером, если судно найдут. Маг-артефактор для взлома управления судном. К слову, ломать он планировал около 2 недель. «Нашел. Я на нем 3 суток жил. Там даже кровать вынесли, ничего нет. При этом нашел тайник, а там ключ доступа к пульту управления. То ли запасной, то ли основной спрятали, не знаю. Я проверил, подходит. Только заряд накопителя всего 2%. Вряд ли для перегона хватит». «Отлично», — возрадовался Зиг. «Что ты хочешь за информацию о судне и ключе доступа?» «Надоело тут ходить. Отвезите меня к людям». «Мы прямиком в столицу вернемся. Устроит?» «Да, но будет условие. Вы меня не видели, не знаете. Я сойду с судна и исчезну. Отцу передавать не стоит. Я еще не нагулялся». «Договорились?» «Дальше мне выделили койку подвесную, где я и провел ночь».